В эту эпоху молитвы при восходе солнца возносили и египетские жрецы, и пифагорейцы, и создатели герметической литературы. Наиболее интересно для нас указание Иосифа Флавия на особое отношение к солнцу ессеев. Божественное они, ессеи, почитают своеобразно. До восхода солнца они не произносят никаких несвященных слов, но обращаются к солнцу с какими-то древними молитвами, как бы умоляя его взойти. Некоторые усматривают в обычае ессеев обращаться утром с молитвой к солнцу влияние пифагорейства. Как нам кажется, делает вывод Елизарова, для ессеев, как и для терапевтов, солнце было отражением божественного разума, лучи которого помогали им постигать божественную мудрость. Терапевты считали, что при солнечном свете подобает заниматься лишь философией, поясняет Елизарова. Возможно, что и у кумранитов бытовали подобные представления, ведь недаром они называли себя «сынами света». Примечание Елизарова. Община терапевтов. Из истории ессейского общественно-религиозного движения первого века нашей эры. О православном понимании солнца, полностью созвучном с древневосточным, писал и Григорий Богослов. Цитата. «Бог от начала сотворил два мира, видимый и невидимый. В двух мирах, соответственно, сияют и два солнца, одно чувственное, а другое мысленное. И чем для видимого и чувственного является солнце, тем же для невидимого и мысленного является Бог. Один из двух миров, то есть чувственный, и то, что в нем, освещается этим чувственным и видимым солнцем. Другой же, то есть умственный, и то, что в нем, освещается и озаряется мысленным солнцем правды. Жрецы яхвисты, вышедшие из Вавилона, не знали солнечного календаря, поскольку вместе с другими народами двуречья издавна пользовались непурским лунным календарем. Примечание. Еврейский календарь основан на движении Луны. Лунный год состоит из неполных 355 суток. Сумма числовых значений слова «шана» – год. Интересно отметить сходство звучания данного слова с наименованием в санскрите – планеты Сатурн, Шанайшчара, буквально медленно движущийся, или просто Шани, тогда как оборот Луны составляет около 29-30 дней, годовой оборот Сатурна составляет около 29-30 лет. В символизме древних число 30 обозначало как Сатурн, так и Луну. Они ежемесячно справляли праздник новолуния, исчисляли начало дня не с утра, как кумраниты, а с вечера предыдущего дня, и полагали главное сакральное время для еврейского народа на ночь, между пятницей и субботой, нисхождение Шехины или духа Яхве. Примечание. В еврейской талмудической мистической традиции сексуальный символ занимает центральное место. Некоторые тексты такой литературы представляют совокупление и зачатие как путь имитацио Деи, подражание Богу. Они придают ему тео и космогоническое значение и признают за ним чисто искупительную добродетель. Перефразируя Вавилонский Талмуд, трактат Сота 17а, автор письма о святости, Испания, конец XIII века, написал: «В момент, когда мужчина сливается со своей женой в святости, между ними возникает шехина. В той сути мужчины, иш, и женщины, иша, присутствует ях, Яхве». Аналогичным образом, местом присутствия вселенского Бога для них был не Восток, символ восходящего источника света, а Иерусалимский храм, жилище Яхве. В этой связи любопытно отметить появление в литературе первого века до нашей эры, первого века нашей эры, путаницы, когда название горы Сион стали путать с названием храмовой горы Мория. Примечание. Первое. Беляев пишет, что Сион, храм, разумеется, не та гора, на которой стоял храм Ветхого Завета, восточный холм Иерусалима, но в текстах первого века нашей эры оба холма начали путать, и название храм переместилось на нынешнюю гору Сион. Его и восприняли византийцы. Беляев Леонид, христианские древности. Примечание 2. Любопытно совпадение названия горы Мория и имени праведного учителя, дословно Море Седек. Мория – праведник. Полагается, что это имя той самой горы, где Авраам будто бы собирался принести своего первенца в жертву Яхве. Примечание. Исследователи отрицают подобную идентификацию с точки зрения описанных в Библии географических признаков. Но, конечно, в этой библейской легенде содержится иносказание. В индусской и буддийской космогонии известна гора Меру, символ центра мироздания. Меру на санскрите означает «бедро». Миф сообщает, что в бедро Зевса был зашит Вакх за грей, а библейская аллегория повествует о заклании первенца Авраама на горе Мория. То есть отчетливо просматривается параллель между так называемым «бедром» в кавычках и источником сакральной порождающей силы. У греков «эрос», у орфиков «фанес», на китайском «фохат», в христианстве «логос». То же самое означает «море». Сегодня бытует версия, что евреи перед эрой Христа неизвестно почему стали называть эту храмовую гору именем «Море», тогда как гору на западе именовать Сион. Богословы, в конце концов, вышли из затруднительного положения, назвав место, где предположительно находился храм Соломона, храмовой горой, без уточнения имени «Море» или «Сион». Примечание. Все наши представления о храме Соломона, первом храме, основаны исключительно на текстах Библии и не подтверждены ни одним из известных историков древности, бывавших в Палестине в то время, Геродот и прочее. Профессор Мерперт в своей книге, выпущенной Библейско-богословским институтом святого апостола Андрея, вынужден признать отсутствие каких-либо археологических доказательств его существования, ибо сам храм Соломона не раскопан. Новый библейский словарь сообщает, от храма Соломона не осталось ни наземных развалин, ни каких-либо следов под землей, о чем свидетельствуют раскопки, организованные Палестинским исследовательским фондом. Блаватская до всяких палестинских раскопок утверждала, что храм Соломона – это миф, глубоко оккультная аллегория, а позднее религиозный и политический символ, символ Израиля как такового. Известная святыня, стена плача, к храму Соломона, построенному по Библии предположительно в 960 году до нашей эры, не имеет никакого отношения, а является, как полагают, остатком второго храма, возведенного к 515 году до нашей эры, возвратившимися из Вавилона иудеями, либо Иродом при реконструкции храма в первом веке до нашей эры. Конец примечания.